Приказали подать им список женщин, живущих в саду. Просмотрели его, тщательно обсудили и приблизительно наметили несколько человек. Вызвав их к себе, Ливань в общих чертах изложила им будущие обязанности. Никто из женщин не стал возражать, все с радостью согласились. «Участок, засаженный бамбуком, дайте мне под присмотр», — попросила одна из женщин. «На будущий год будет два таких участка. Кроме молодых побегов бамбука, которые я должна поставлять вам к столу, я обязуюсь платить еще определенную сумму денег». «А все посевы риса передайте мне», — попросила другая. «В этом году не стоит получать рис и другое зерно на корм птицам из общих кладовых. Хватит того, что дам я». Едва собралась заговорить Танчунь, как служанка доложила. «Приехал доктор к барышне Сян Юнь». Женщины бросились встречать врача, чтобы проводить его к больной. «Куда вы все?» — крикнула им вслед Пин Эр. «Если вас соберется целая сотня, разве будет порядок? Неужели не найдется двух экономок, которые проводили бы доктора к барышне?» У ворот Золотой Парчи в юго-западном углу сада доктора уже ждут тетушка У и тетушка Дань, ответила служанка, докладывавшая о приходе врача. Пин Эр успокоилась. Когда женщины ушли, Танчунь попросила Бао Чай высказать свое мнение по поводу их решения. «Тот, кто прилежен в начале, делается нерадивым в конце. Тот, кто выражается изысканными фразами, преследует корыстные цели», — улыбаясь, ответила Бао Чай. Танчунь одобрительно кивнула головой и указала на несколько имен в списке. Пин Эр, между тем, принесла кисть и тушечницу. «Мамка Джу, конечно, возражений не вызывает», — единодушно решили девушки. «Да и старик ее всю жизнь присматривает за бамбуком. Одним словом, весь бамбук можно передать в ее ведение. Старая мамка Тянь происходит из семьи земледельцев. И хотя хлеба и овощи посажены вокруг деревушки благоухающего риса, лишь для забавы, и их нельзя считать за настоящие поля и огороды, все же будет лучше, если она вовремя присмотрит за ними, что нужно посадит, что нужно уберет. Жаль только, что в таких обширных местах, как двор душистых трав и двор наслаждения розами, нет ничего, что могло бы приносить доход», — с грустной улыбкой заметила Танчунь. «Во дворе душистых трав есть кое-что получше», — возразила Ливань. «Разве душистые травы, которые в больших городах торговцы благовониями продают в храмы, растут не там? Подсчитайте сами и убедитесь, что от этих трав можно получить больше доходов, чем от чего-либо другого. А во дворе наслаждение розами, не говоря о других душистых растениях. Одна роза Мейгуй, которая цветет дважды, весной и летом, сколько может дать бутонов? А ведь там еще множество вьющихся роз, красных и белых, чайных, индийских, горциней. Если собрать лепестки их цветов да продать в чайной лавке либо аптекарям, можно получить значительную сумму». Слушая ее, Танчунь одобрительно кивала головой. «Жаль, что никто не разбирается в душистых травах и цветах», — наконец заметила она. «Во дворе душистых трав это может делать мать Ин Эр», — поспешно подсказала Пин Эр. «Ведь ее дочь прислуживает барышне Бао Чай и живет там. Мать Ин Эр с этим справится. Я помню, она еще прежде собирала травы, сушила их на солнце и часто плела для меня красивые корзиночки. а также делала игрушки из тыквы-горлянки.